150. Май 21. Отдай все тебе непринадлежащее, если хочешь владеть всем. Что же принадлежит нам, что же является нашей истинной собственностью? Вещи, одежда, тело, чувства, мысли? Нет. Все это приходит и уходит, чтобы снова заменяться новым. Все на время, лишь дух пребывает вовеки. Значит, в зерне духа, и надо искать. Отделить свое от не своего будет шагом необходимости. Пока все не сосредоточится внутри, явление трех корней понято не будет, недоступна высшая мудрость. Выше, над тремя, в мире огненном надо искать, и не где-то вовне, но именно внутри себя. Поток жизни и дух, находящийся в нем, явление единого порядка. Смотрящий то, на что смотрит дух, отделяются друг от друга. Сознание бывает земное, тонкое, огненное, но обладатель его — дух. Решение всего надо искать в духе, который над всем.